Глава 7. Земля, 2297 год. Вскоре их снова покормили, надо полагать, ужином. Как ни странно, никто из 400 людей не знал, какое сейчас время суток. Вообще не знал. Окон в огромном зале не было, а часы, у кого они имелись после попадания в штрафбат, остановились еще в момент переноса. Внутренний будильник после 7 дней анабиоза тоже ничего не показывал. По крайней мере, спать, несмотря на более чем насыщенный день, совершенно не хотелось. Бесцельно побродив по залу и ответив на несколько не особо важных вопросов бывших переменников, комбат двинулся к своей ячейке с твердым намерением во что бы то ни стало заставить себя поспать. Правда, ложиться в изгвазданный грязью и кровью саркофаг не хотелось, но ничего иного их нынешние хозяева, похоже, предлагать не собирались. Тут его ждали целых 2 сюрприза. Во-первых, капсула оказалась закрытой, и как снова превратить ее в некое подобие постели, Крупенников в упор не догадывался. Даже с помощью браслета. Кроме того, прозрачный колпак от чего-то помутнел, не позволяя ничего разглядеть внутри. А вот во-вторых... Во-вторых, возле нее ждали 2 местных, которые, вежливо осведомившись, является ли он майором Виталием Крупенниковым, командиром отдельного штрафного батальона, предложили пройти с ними. Само по себе предложение, точнее, его формулировка, майора немало посмешило. Харченко бы понял, ага. Но отказываться он, понятное дело, не стал. Да что там отказываться? Если бы не это вежливое равнодушие, он бы уже давно добился встречи с кем-то из руководства. Пусть всего день позади, но пора и приоритеты, так сказать, расставить. Хотя, почему, собственно, день? Они за эту неделю, считай, вторую жизнь прожили. Ну а если и не жизнь, так отучились уж точно на годы вперед. На этом размышления комбата и прервались, поскольку идти оказалось недалеко. Несколько недолгих переходов по каким-то безликим, стерильным, как определил это для себя Виталий, коридорам с голыми стенами и светящимся мягким светом потолком и полом, и бесшумно разъехавшиеся в стороны двери. За дверями оказалась небольшая приемная с приветливо улыбающейся миловидной девушкой, смотрящей на голом экране какой-то фильм. Сопровождавшие остались в приемной. Майор же прошел в довольно большой кабинет с массивным столом, несколькими креслами и огромным, в полстены, окном. Больше никакой мебели в помещении он не заметил. За окном был вечер, сумерки. Ветви деревьев, темные на фоне потухающего, сиреневого в свете умирающего заката неба. Луна еще не показалась, но ее присутствие угадывалось по легкому серебристому отблеску на ветвях, засыпающих до утра деревьях. Едва ли не против воли Крупенников судорожно вздохнул, неожиданно ощутив в душе какую-то щемящую тоску. «Приветствую вас, согражданин!» Голос, прозвучавший откуда-то сбоку, не был неприятным, но Крупенникову не понравился. Видимо, от того, что оторвал от созерцания полузабытой и какой-то нереально мирной картины за окном. Комбат медленно повернулся. В 3 шагах от него стоял невысокий седой человек в свободном, явно не военном костюме. Белая рубаха на выпуск, светло-зеленые штаны. Ровным счетом ничего, что могло бы указать на принадлежность к местной власти. В облике незнакомца не угадывалось. Однако Крупенников как-то сразу понял. Рядом с ним один из тех, по чьей воле его батальон оказался здесь. Почему майор так решил? Ответа не было, просто понял. Может быть, причиной тому оказался взгляд незнакомца, манера держаться, уверенный тон, которым была произнесена фраза. Ну что ж, примем это как должное и неизбежное. И вам здравствовать. Несмотря на четкое понимание сущности визави, как себя вести, Виталий не знал, чай не дипломат, а простой советский офицер. Школа, военное училище и несколько лет фронтовых университетов. «Присаживайтесь», – вполне дружелюбно предложил тот, обходя стол и опускаясь в кресло. Крупенников комплексовать не стал, тоже усевшись в точности такое же кресло, между прочим, весьма удобное. На мелькнувший в мозгу термин «эргономичная» он уже почти привычно не обратил внимания. «А вы, простите, кем будете?» «Простите?» «А, понял, оборот речи». Человек улыбнулся, обнадежив идеальные, словно на американском плакате по поводу открытия второго фронта, который майор как-то видел в штабе фронта, зубы. «Я, 8-й автарк Эйкуменской республики Клаус Маурья, к вашим услугам, согражданин». «Автарк? Чего? Какой республики?» Уже задав вопрос, Виталий обнаружил в собственной памяти ответ на него. «Ну, конечно. В 2190 году всеобщий форум Земли, ближних и дальних колонн учредил статус республики и избрал ее первым президентом, ах, да, простите, автарком Николауса Гоммеля». Расшифровки термина «автарк» Крупенников в разуме не обнаружил, а наиболее близкое по смыслу понятие «аватар» явно к делу не относилось, хотя и уходило корнями аж в древнеиндийскую мифологию. Никаких иных исторических данных в памяти тоже не было. «Эйкуменской, согражданин Крупенников», с трудом, но вполне правильно произнес Маурья непривычную фамилию. «Эйкумена – это земля», – понимающе кивнул комбат. «И колонии. Я в курсе. Спасибо, чки. Ну а я тут при чем? И бойцы мои. Нет, что от смерти нас спасли, зато, конечно, спасибо. Но вот дальше. Непонятка какая-то возникает. На эксперимент это не слишком похоже. Тогда зачем?» «Но, согражданин...» Автарк сделал паузу, видимо, ожидая от собеседника какой-то реакции, однако тот промолчал. «Обращение гражданин, пусть даже и с приставкой «со», у Крупенникова очень даже прочно ассоциировалось с особым отделом и такой серьезной аббревиатурой, как СМЕРШ, и особого восторга не вызывало. Вот Харченко сюда, и пусть разбирается, кто тут гражданин, а кто совсем наоборот товарищ. А он ни разу не особист, он просто комбат, чего уж там. А чё, как говорил, помнится, его бывший ординарец Иванов. Где он сейчас, поди узнай. Может, и погиб уже. Война, она ж такая штука, переменчивая. Что 41-й, что 44-й. О своей пули и осколка не услышишь. Эх. Но согражданин, повторил Маурья совершенно растерянным голосом. «Разве наши ученые не снабдили вас никакой информацией? Вы что, ничего не знаете о том, что происходит?» Выглядел глава республики совершенно несчастным. «Представьте себе, ничего!» Равнодушно пожал плечами Виталий. «Странно. Я считал, что...» «Впрочем, ладно». Автарк вытащил портсигар, достал тонкую коричневую сигарету и прикурил от массивной настольной зажигалки. Спохватившись, предложил Крупенникову, извинившись, впрочем, что сигареты безникотиновые и явно не доставят гостю ожидаемых ощущений. Майор лишь махнул рукой, вытащив из кармана презент-особиста помятую пачку беломора. Закурил, с наслаждением выдыхая дым. Считай, почти неделю не курил. Маурья принюхался к сизому дыму дрянного табака и немедленно закашлялся. Виталий пересел в соседнее кресло. «Так вот, согражданин», – несколько успокоившись, автарк продолжил. «Ходить вокруг да около, как говорили наши предки, я не стану. Сразу скажу, мы погибаем». «Кто это мы?» – осведомился майор, стряхивая пепел в стоящую на краю стола пепельницу. «Все мы, все человечество, сама наша раса». «С чего вдруг?» На самом деле Крупенникову было просто до жути интересно, но он тщательно скрывал это деланным равнодушием. «Из глубин космоса пришли ужасные монстры, которых мы называем ящерами. На данный момент мы уже потеряли несколько десятков дальних планет-колоний, и остановить эту чудовищную напасть нам, увы, не под силу». Маурья неожиданно подумал, что говорит слишком уж патетически, словно на выступлении в Сенате, и смущенно осекся. Уж больно не соответствовали произносимые им высокопарные слова выражению лица этого странного человека, пришельца из далекого и уже забытого прошлого, предка. Человека, от которого, возможно, зависело ныне само будущее существование человечества. «А чего ж не под силу-то?» Виталий затушил папиросу и откинулся на спинку кресла. «Насколько я понимаю, с технологиями и космофлотом у вас полный порядок. Что ж не дали этим самым ящерицам по рогам?» «Мы не можем», — с трудом выдавил Автарк. «Понимаете, мы не умеем воевать». «Нет, даже не так. Мы не можем воевать. Человеческая раса лишилась своей врожденной агрессивности. Само понятие убийства для нас противоестественно и глубоко запретно». «Чего? Это как?» «Сказать, что привставший в кресле Крупенников удивился, значило бы не сказать ничего. Еще в прошлом веке, осознав желание окончательно объединиться, оставив за спиной все былые распри и раздоры, человечество осознало и нечто иное. Сделать это, оставаясь прежними, невозможно». Краем сознания Маурья замечал, что снова говорит излишне выспренно, но становиться уже не мог. И тогда, после более чем долгих и тяжелых споров и множества сомнений, мы решились изменить саму человеческую природу, раз и навсегда ограничив собственную агрессивность. И настал, как мы совершенно искренне считали, золотой век. Ошиблись? Без особой, впрочем, язвительности осведомился Крупенников. Видимо, да. Знаете, представители многих религиозных конфессий выступали категорически против вмешательства в человеческую сущность. На этой почве даже произошло несколько последних в нашей истории массовых беспорядков, но голос науки оказался более убедительным, к сожалению. Ну и как вы это, сделали? Генная инженерия и психогенетика. Выключение гена так называемой горячей агрессивности при сохранении в прежнем виде генов инструментальной агрессии. Вы ведь знаете, что такое геном? Подозрительно переспросил Автарк. Замешкавшись на долю секунды, Виталий кивнул. «Да, совокупность генов, отвечающих за все свойственные Homo sapiens». «Прекрасно», – перебил его Клаус Маурья. «Вот именно так мы и сделали. В результате прекратились войны, сошли на нет преступления против личности. Само существование армии потеряло всякий смысл, а система исполнения наказаний ныне ограничивается экономическими санкциями, поражением в правах и электронным контролем. Конечно, все это происходило не сразу. Потребовались годы, десятки лет, но... Но потом пришли ящерицы, и золотой век внезапно и вполне предсказуемо закончился», — хмыкнул Крупенников. «Ладно, все понятно. Подробности ни к чему. Что это за ящеры и чего они хотят?» «Чего?» — каким-то излишне, что ли, трагическим тоном пробормотал Автарк. «Вы не против, если я сначала покажу вам небольшой фильм? Это единственная имеющаяся у нас запись действий ящеров в настоящее время». «Давайте», — согласился майор. «И вы не против, Виталий?» Маурья впервые назвал его по имени. «Если на время просмотра я вас покину, поверьте, мне будет весьма тяжело увидеть это еще раз». Не дожидаясь ответа, Автарк протянул руку к настольному коммуникатору и коснулся нескольких клавиш. Свет потух, а на окна опустились непрозрачные экраны, погружая помещение в темноту. Маурья торопливо вышел из кабинета. Несколько секунд спустя одна из стен подернулась короткой муаровой рябью, завесившись невесомой пеленой развернувшегося голографического экрана. С этим термином комбат был знаком. Затем появилось изображение, не слишком четкое, но вполне различимое, чтобы в полной мере осознать всю поистине фантасмагорическую мерзость происходящего. Звука не было, но сопровождавшая видеоряд тишина, впрочем, лишь усиливала жуткое впечатление от происходящего на голоэкране. «Теперь вы все понимаете, согражданин», – трагическим голосом спросил вернувшийся после окончания просмотра Автарк. «Нет», – неожиданно для него отрезал майор. «Пока что я лишь примерно оценил противника и степень его угрозы, но так и не понял, при чем тут я и вверенный под мое командование батальон. Но...» Собеседник был искренне ошарашен услышанным вопросом. «Разве не ясно?» «Нет. Вы должны как-то исправить положение, защитить человеческую расу. Ведь мы же ваши дети, в конце концов. Неужели вы не хотите спасти нас?» Крупенников промолчал, угрюмо глядя перед собой. На ощупь вытащил папиросу, закурил, на сей раз немало не заботясь о том, мешает ли кому его дым. На самом деле он уже давно все понял. Еще тогда, когда увидел, с каким знакомым равнодушием ящер стреляет из своего странного оружия в молодую женщину и немедленно начинает ее пожирать. Но вот пришел ли он в тот момент к какому-то внутреннему решению? Этого он пока не знал. Или просто боялся признаться самому себе. Почему именно мы? Как вам сказать? У нас было еще несколько вариантов. Но наиболее реальным наши специалисты сочли именно этот. То есть, простите, вас. Почему? Не знаю, поймете ли. Ну, скажем так, по сочетанию нескольких параметров. Храбрость, готовность к самопожертвованию, способность воевать в самых неподходящих условиях, гуманизм, наконец. Гуманизм? На войне? Да. Исторические данные свидетельствуют, что среди всех участников Второй мировой войны русские оказались наиболее гуманными и способными прощать и сострадать, хоть и понесли самые большие потери. «Сколько мы потеряли?» – неожиданно даже для себя хрипло переспросил Виталий. Данные несколько противоречивы, но наиболее точная цифра – 27-30 миллионов человек. Большая часть – мирные жители. Простите, согражданин. Хорошо, я понял. Ну, а как вы это себе представляете? Мы всего лишь офицеры из вашего далекого прошлого, а вовсе не... Крупенников порылся в памяти, подбирая подходящее сравнение. Какие-нибудь космические десантники или капитаны звездных крейсеров. Автарк невесело усмехнулся. Космический десант так и остался атрибутом фантастических книг и фильмов прошлого. А флот? Так уж исторически сложилось, что космофлот был основан уже после объединения человечества. Поэтому военно-космических сил у нас просто нет. Государственный флот небольшой. Его основная функция – аварийно-спасательные работы и мониторинг известного пространства на предмет, например, астероидной опасности. Основное же исследование и колонизацию космоса проводят частные компании или одиночки-предприниматели. Понимаете, открытие пригодной для жизни планеты – не столь частое событие. При этом каждый новый мир сначала на 3 года переходит под управление первооткрывателю и лишь затем становится собственностью администрации республики. Буржуйский уклад, в общем. Брезгливо отмахнулся комбат. Все с вами ясно-понятно. Республика республикой, агрессивность вон избыли, а прибыли своей всяко не упустите. Ну а оружие? Нам что, с ППШ на ящериц идти? Или гранатами закидывать? У нас осталось достаточно вооружений на складах стратегического резерва. И здесь, на Земле, и на ряде колонизированных планет. Если судить по заключению экспертов, основанному на просмотренной вами голозаписи, Маурия непроизвольно дернул кадыком. Даже наше старое оружие несущественно уступает вооружению ящеров. Есть и кое-какая боевая техника. А в архивах подробнейшие чертежи и технические описания снятых с вооружения образцов. Мы сможем наладить их производство на автоматических заводах в самый кратчайший срок. Вот только кто будет на них воевать? Разберемся. Задумчиво пробормотал Виталий. Ладно, но что смогут сделать 400 офицеров против миллионной армии вторжения? Я не могу немедленно ответить на этот вопрос. Как минимум, вы сможете научить нас воевать, а как максимум? Ну, наверное, создать наиболее боеспособный костяк организуемой армии. У нас ведь даже разведки толком нет. Понятно. Хорошо, но мне нужно немного времени на обдумывание. Кроме того, я не приму решение без своих товарищей. Конечно, с видимым облегчением выдохнул Автарк. Что-то еще? Копия этого... Виталий все-таки замешкался, подбирая слово. Этого фильма. Да, безусловно. Я сейчас распоряжусь. Запись заберете у секретаря в приемной. Спасибо вам, согражданин. Пока не за что. Виталий встал, коротко кивнул и, не говоря ни слова, покинул кабинет. От Автарка Крупенников вышел, мягко говоря, в смешанных чувствах. Воевать заново ему нисколько не хотелось. Вот, вроде всего неделя прошла, а иди ж ты и не хотелось. Есть 3 типа людей, которым нравится война. Первые. Новобранцы-добровольцы, со щенячьим визгом, стремящиеся стать победителями всех и вся. Такие сгорают в первую очередь, не понимая, что главное на войне не только выжить самому, но и помочь уцелеть товарищам по оружию, а уже потом лишать жизни врага. Вторые – адреналиновые наркоманы, не представляющие собственной жизни безопасности. В мирное время из них получаются замечательные спортсмены или кровавые бандиты. Или они просто спиваются от безделья. Третьи же – выдуманные персонажи из бравых фильмов и патриотических книг. Но у них работа такая – воодушевлять. Ни к первым, ни ко вторым, ни тем более к третьим майор не принадлежал. Он был обычным рабочим войны, неожиданно попавшим на полковничью, по сути, должность. Войну он ненавидел всей душой, как, впрочем, и большинство нормальных людей. Но воевать пришлось. И Виталий, скрипя зубами, старался делать эту работу хорошо. Так его когда-то учил отец. «Если берешься за что-то, сынок, делай это на отлично». И он делал. И вот опять. Та война шла к концу, это было понятно всем, даже немцам. По крайней мере, тем, кто сохранил хотя бы остатки ума под чудовищным прессом геббельсовской пропаганды. Полгода, ну год, и Германия рухнет. Снова начинать войну не хотелось. Тем более, Крупенников чувствовал себя в странной роли наемника, совершенно непривычной для офицера рабоче-крестьянской Красной Армии. Душу не покидало смутное ощущение, что его пытались купить. Не деньгами, нет, а умелым давлением на эту самую душу. Особенно поразила фраза Автарка. «Ведь мы же ваши дети, в конце концов. Неужели вы не хотите спасти нас?» Дети, дети. Что-то было не так в этих самых детях. Какое-то чувство недоверия и брезгливости, что ли, вызывали потомки. В какой-то момент майору очень хотелось задать Маурье вопрос. «А вы нас спрашивали, когда выдергивали сюда?» Впрочем, он сдержался. Хотя Харченко наверняка бы спросил. С другой стороны, Крупенников понимал, что в их ситуации, на их месте, он поступил бы точно так же. Да и какой смысл в том, если они откажутся идти на войну? Не стыдно ли будет ему, Виталию Крупенникову, смотреть новости с опустошенных ящерами планет? Чем эти крокодилы отличаются от фашистов? Да ничем. Чешуей да хвостами. Навидался майор деревень в Белоруссии. Бывших деревень. Те сжигали, кололи штыками, давили танками. Эти жрут в прямом смысле. И в чем разница? В этот момент комбат почему-то представил, что вместо того, чтобы идти в училище, а потом на фронт, он сбегает куда-нибудь в теплый Ташкент и, закусывая чуреки виноградом, смотрит в прямом эфире, как фрицы сжигают дома с людьми, насилуют, убивают, а он сидит и жует, и смотрит. Майора аж передернуло от внезапного стыда за это возникшее в мозгу сравнение. Пока размышлял, не заметил, когда шел знакомым коридором до дверей зала, где комбата ждал сюрприз в виде подпиравшего стену особиста, лениво курящего Беломорину, и по уже сложившейся, похоже, привычке стряхивающего пепел прямо на пол. «Ты чего здесь?» «Тебя жду». Харченко отлепился от стены. «Ну, как прошло?» «Ничего вроде. Сейчас расскажу. Пойдем». «Так потому и жду. Перевели нас». «Куда перевели?» «Не понял комбат». «Кого нас?» «А всех. Весь батальон. Помнишь, капсулы позакрывались и того, непрозрачные стали. Вот как ты ушел, почти сразу пришли эти». Он неопределенно дернул головой. «И говорят, мол, подготовили вам новые помещения. Ну, вроде казармы, столовки, офицерского клуба. Я с Лаптевым сходил, осмотрел типа, одобрил. Даже зал спортивный имеется. И представь себе, бассейн. Как буржуи жить станем, точно тебе говорю». Особист довольно заржал. «Короче, пошли, покажу». Крупенников кивнул головой, прикинув, что вряд ли пробыл у Автарка намного больше часа. Оперативно они тут все организовывают, нечего сказать. Хотя время-то у них как раз и было. Неделя, как минимум. Разместили их и на самом деле просто по-царски. Или, пользуясь терминологией особиста, по-буржуйски. Огромный зал, не меньшего размера, чем прошлый, и уже названный Харченко казармой, был заставлен рядами удобных двухъярусных кроватей, не имевших, впрочем, ничего общего с привычными для майора солдатскими койками-двухэтажками. По обе стороны от кровати – шкафчик с выдвижным столиком и складным стулом. На стене – стандартный коммуникатор, информационный центр с выходом во внутреннюю и всемирную сеть и голопроектор. Каждая пара коек отделялась от соседних и общего коридора, не доходящими до потолка перегородками. Вроде и неполноценная комнатка, но и некое ощущение уединенности присутствует. Разумно, кстати, мысленно одобрил комбат. Пожалуй, и в наших казармах подобное не помешало. А вот и наши апартаменты, прервал его размышления особист. Ты уж извини, комбат, но я сам выбрал, не против. Или не устраивает мое общество. Лаптева с Яшей я по соседству разместил, остальные уже сами себе места выбирали. Да нормально все, чего ты? Отмахнулся Виталий. А в шкафчике что? А ты загляни. Загадочно ухмыльнулся тот. Удивишься, ага. Крупенников смерил майора недоверчивым взглядом и пошарил по пустой, без всяких ручек и прочих заморных скважин дверцы. Вспомнив кое-что, матюгнулся про себя и провел браслетом по сенсорной полоске. Дверца немедленно отъехала в сторону, явив взгляду комбата, висящий на вполне привычного вида плечиках, комплект в военной форме, камуфлированную куртку и брюки. На небольшой верхней полочке лежал головной убор непривычного вида кепи с высокой тульей и длинным козырьком, отдаленно напоминающая немецкое. Ниже располагалась еще одна полка со стопкой запечатанного в целлофан нижнего белья, а на полу шкафа стояли высокие ботинки без шнурков. А там что? Крупенников указал на нижнюю часть шкафчика, располагающуюся под столиком, сейчас убранным. Амуниция всякая. Я еще сам толком не разбирался. Так, по-быстрому глянул. Ранец, шлем защитный, разгруженный жилет, еще что-то. Эх, нам бы в 44-м такое. А оружие? Из чего захотел, комбат? Оружие? Оно тебе сильно нужно, чтоб тут собрались 400 вооруженных рыл. Вот то-то же. Ладно, пошли. Я тебе еще клуб, столовку и остальные помещения покажу. Клуб, как по старой привычке окрестили зал для отдыха, с диванами, декоративными фонтанами и даже автоматическим баром, Крупенникова впечатлил куда больше, чем казарма и даже спортзал с 20-метровым бассейном. И не только масштабами. Здесь вообще все, похоже, было каким-то огромным, словно специально рассчитанным для размещения нескольких сотен человек. Впрочем, почему словно? Наверняка под них и рассчитывали. Недаром все такое новенькое да чистенькое, как отмытые от заводской смазки еще ни разу не пользованные ТТ. Нет, не в масштабах было дело, а в непривычной роскоши, что ли. Как бы ни расслабились вчерашние переменнички. Тут тебе и судимость сняли, и новую жизнь обещали, и кормят на халяву, и фонтанчиками всякими журчит, понимаешь. Опасно это, ох, опасно. Особенно учитывая, кто у них в подчинении, да что им предстоит в скорости делать. А предстоит им по-любому, никуда они от этой войны не денутся, некуда им бежать. О чем задумался комбат? Голос особиста был холоден. А ведь знает, о чем Виталий думает, точно знает. Мысли он, что ли, читать умеет? Оцениваешь, как на все это благолепие наши офицерики отреагируют? А так отреагируют, как мы себя и их поставим. Только так и никак иначе. Главное, сам знаешь, излишне расслабиться не дать. Денек пусть отдохнут, не без этого. А мы пока прикинем, чем их занять и как разброда и прочих шатаний допустить. Да, глянь вон, кстати. Харченко мотнул головой в сторону бара, возле которого маячила фигура кого-то из бойцов. Это я пост выставил, а то там, понимаешь, и алкоголь имеется. А нам это сейчас. Ну, сам понимаешь, я уж тебе говорил. Завтра потребуешь изъять любое горячительное из свободного доступа. Ясно? Жестко ты. А только так и нужно. Но пока никто не видит, пошли по соточке вмажем. Нам можно. Не выйдет, майор. Может потом. Сейчас нам поговорить требуется. Вчетвером. Да? Ну ладно, пошли тогда Лаптева Финкельштейном заберем. Откуда заберем? И где все, кстати? Кино смотрят, ответил особист, заставив Крупенникова скосить глаза на его лицо. Не шутит ли? Похоже, не шутил. Да серьезно я, серьезно, верно истолковал тот его взгляд. Тут и кинозал есть. Вон, видишь, дверь в углу. А что смотрят? Да комедию какую-то, я не вникал. Там Яшка сидит, блюдет на предмет идеологической диверсии. Харченко фыркнул. Из-за плотно закрытых дверей доносился едва слышный хохот 4 с лишним сотен глоток. Виталий осторожно приоткрыл дверь, заглянув в полутьму кинозала. На огромном голографическом экране толстый негр со вполне славянским лицом гонялся за каким-то тщедушным очкариком. И как тут кого-то искать? С неудовольствием подумал комбат. Потом, обругав себя за дырявую память, упорно отказывающийся пользоваться новыми знаниями без дополнительного морального пинка, вышел обратно и нажал несколько клавиш на настенном коммуникаторе. Стоящий рядом особист продолжал гаденько ухмыляться. Мол, догадался-таки. «Финкельштейн, Лаптев, Крупенников на связи. Срочно ко мне!» «Есть!» – разноголосо ответил ком. Разноголосые с явным сожалением. Видимо, и впрямь хорошую картину показывали. Через минуту названные офицеры вышли в коридор, щурясь от света и вытирая набежавшие от смеха слезы. «Ох, товарищ командир, такое вы кино пропустили!» – улыбался Лаптев. «Вы его обязательно гляньте как-нибудь. Честное слово, не пожалеете!» «Я вам сейчас другую фильму покажу!» – хмуро и раздраженно пообещал комбат, чувствуя, как падает настроение. «За мной!» Удивленно переглянувшись, офицеры поспешили следом. Крупенников привел их обратно в казарму и запустил сделанную по его просьбе копию фильма на первом попавшемся проекторе. Пока офицеры смотрели, майор из-под тишка всматривался в их лица. А лица у них были спокойными. Неравнодушными, нет, просто спокойными. Разве что желваки местами поигрывали. Да Яша изредка зло шипел сквозь плотно сжатые зубы. Офицеров штрафного батальона вообще трудно чем-либо удивить. За 3 года войны и не такое перед глазами прошло. Особенно, когда твоим батальоном самые рисковые наступления начинали и самые страшные прорывы гасили. Такое видели, что нормальному человеку и вовсе видеть нельзя. Вообще никогда нельзя. Когда просмотр закончился, первым высказался, как ни странно, Лаптев. «Нормальные такие ящерицы, серьезные, настоящий враг». «Кто они?» – хмурым голосом перебил его Харченко. И Крупенников пересказал им разговор с Автарком, подробно, не торопясь, стараясь вспомнить каждую деталь и каждую интонацию. «Вот оно, значится, как?» – задумчиво пробормотал особист. «А я все голову ломаю, за что ж нам эдакая щедрость-то?» Вот не верил я в бескорыстие, комбат. Не верил. И, как видишь, прав оказался. «Должность у вас такая, товарищ майор!» Неожиданно вступил в разговор Финкельштейн. Голос замполита все-таки едва заметно подрагивал. Хоть он всеми силами и пытался это скрыть. «Вот нам, политрукам, наоборот, положено людям верить». «Что делать будем?» Не дослушал комбат, хотя Яков явно намеревался еще что-то сказать. «А что тут делать? Тут думать надо!» Эхом откликнулся на штаба. «Думать, причем строго логически», согласился Харченко. «Вот и давайте это самое, думать». «Да, собственно, вариантов у нас только 2, пожал тот плечами. Либо воевать, либо не воевать. Рассмотрим первый вариант. Часть, так сказать, А. Воюем и побеждаем. И крутим дырки под ордена. Или чего тут у них?» хмыкнул особист. «Это, так сказать, пряники». «Вариант тот же, но часть Б. Воюем И». «Давай без И, товарищ начальник штаба. Тут и так все понятно, но нам это никак не подходит, не тот расклад». «Второй вариант. Отказываемся от участия. Тогда что?» «Кнуты, надо полагать, причем без меры», не задумавшись ни на миг, ответил Харченко. «Я эту публику уже понял, капиталистов хреновых. Думаешь, нас за просто так отпустят?» «Сам подумай, сколько они всего на нас потратили. Кто отрабатывать это все будет?» Он подергал себя за отворот комбинезона. «Значит, второй вариант проходит без подвариантов», серьезным голосом сообщил основательный, как и полагается начальнику штаба, Лаптев. А вот насчет кнутов я как раз и не уверен. Подал голос Крупенников. Вряд ли, если честно. Не то у них нынче общество. Скорее, наоборот, просто в покое оставят. С презрением, но оставят. Не навсегда, правда, а лишь до тех пор, пока ящеры до земли не доберутся. А уж там никакой разницы не будет. Кнут ли, пряник ли. Более того, сухо продолжил капитан, дождавшись, пока комбат договорит. При выборе второго варианта, как верно заметил товарищ майор, враг в любом случае рано или поздно долетит до земли, и нам все равно придется вступать в эту войну. Или погибать у них в желудках. «Яша, ну а ты-то чего молчишь?» раздраженно бросила Харченко, поворачиваясь к политруку. «Так я ж по-любому за, товарищ майор». «За что? То есть как это за что? За наше непосредственное участие в боевых действиях, конечно. Мотивируй. Ну, я так понимаю, товарищ майор, что те, кто убивает женщин да детей, те, кто сжигает мирные города, они фашисты и есть. И мне совершенно не важно, что неделю назад они были в форме СС или в фельдграу, а сегодня в шкуре ящеров». «Это ты хорошо, замполит, сказал», задумчиво кивнул тот. «Обязательно вставь это в завтрашнюю речь». «Какую еще речь?» не понял Финкельштейн. «На построении перед батальоном. Чего ж тут непонятного? Смотрите сами, мужики. У нас 400 душ офицеров. Плюс батарейцы этого, как его, Помогайло. Водителей из автобата я даже не считаю. Какая у нас над ними власть?» Харченко прищурился, с непонятным ожиданием оглядывая лица боевых товарищей. «Дождался». Финкельштейн возмущенно вздернул подбородок. «А обыкновенная власть, товарищ майор, советская. Присягу-то нам никто не отменял. Присягали мы с тобой нашей советской родине и трудовому народу, Яша. А тут, так уж выходит, ничего этого нет. Автарки вон со гражданами правят, с ящерами воюют. Хреновенько воюют, надо признать. Но не это сейчас главное. А главное, Яша, как народ убедить в бой идти? Ты у нас замполит, ты и думай на эту тему». «Товарищ майор, то есть вы считаете, что батальон должен решение принять добровольно?» Ошарашенно приподнял бровь Лаптев. «Прям дроздовцы какие-то. Добровольческая армия, офицерский полк. Будем как в Чапаеве, в психические атаки ходить», — хохотнул Крупенников. Особист по привычке тяжело посмотрел на комбата. Но потом и сам усмехнулся. Правда, совсем уж не весело. «Эх, в лодке б сейчас. Зря ты, комбат, отказался. А вот скажи, майор, ты часом не добровольно на фронт пошел?» Комбат удивленно кивнул. «Конечно, добровольно. А как же иначе-то? Так что ж ты, в 42-м себя тоже дроздовцем считал?» От тяжелого взгляда особиста у Виталия даже мурашки по коже побежали. «Шучу!» – без тени улыбки прервал тяжелую паузу Харченко. «Ставим вопрос на голосование. Кто за участие в войне?» «Единогласно? Отлично. А вот теперь к делу, мужики. Давайте обсудим вот что». Обсуждение затянулось на добрых 3 часа. За это время успели вдоволь напиться чая и кофе, сожрать целый батон копченой колбасы. Харченко поначалу обругал ее какой-то химикалистой, однако ел наравне с остальными, и булку хлеба, не вызвавшего нареканий со стороны особого отдела. Не раз и не два поругаться и помириться. А через 3 часа Крупенников набрал на коме персональный код автарка и усталым, но довольным голосом сообщил. «Докладывает майор Крупенников, согражданин Маурья. Мы согласны. Но у нас есть одно крайне важное условие, и выполнить его необходимо до завтрашнего утра. После того, как личный состав батальона